Очередь сверхзвуковых снарядов прошила группку сервиторов, пировавших среди погибших техноматов. Один сервитор был уничтожен полностью, второму оторвало пару конечностей, а трое других пошатнулись, лишившись кусков плоти, вырванных пулями из чахлых тел. Но они не упали, поврежденные мозги отказывались реагировать на смертельные ранения, нанесенные выстрелами рыцаря Крона. «Это твои, Мавин!» — сказал Крон, закончив стрельбу. «Я рад, что ты мне хоть что-то оставил», — отозвался Мавин. Мавин завел Эквитер Белум в тыл сервитором, и загудевший клинок в правом кулаке его боевой машины одним ударом рассек окровавленные тела. Старина Статор закончил работу прицельным залпом лазерного огня, и исковерканные тела взорвались клубами испаряющейся крови и обломками металла. Три рыцаря, превосходящие ростом беглецов по меньшей мере в 5 раз, остались на поле боя, хотя Мавин полагал, что назвать боем учиненное ими избиение было бы большим преувеличением. Крепкая броня рыцарей из пласталя и керамита, а также многослойные силовые щиты были способны выдержать самые мощные удары, а их оружие могло уничтожить десятки раз больше противников. Пластины брони были выкрашены в густо-синий цвет, а на плече у каждого имелось изображение шестерни, окружавшей молнию. Тот же рисунок, эмблема рыцарей Тараниса, повторялся и на длинных светлых стягах, свисавших между нижними механическими опорами каждого рыцаря. Мавин управлял Эквитас Беллум, славной машиной с длинным послужным списком, насчитывающим десятки сражений раннего периода Великого Крестового Похода. Этот рыцарь уничтожал врагов Империума под самыми разными небесами и даже участвовал в походе Саламандр, примарха Вулкана. Об этой кампании напоминало резное изображение дракона на кабине рыцаря, и Мавин никогда не уставал рассказывать историю тех славных сражений. Его всегда серьезный брат по оружию Крон ехал на Пакс Мортис, а старина Статор управлял величественным Фортис Металлум. Все три боевые машины честно заслужили свою долю славы на полях сражения Империума, участвуя в боях до появления титанов, божественных машин. Все воины Марса чтили рыцарей Тараниса за их боевые успехи, отдавали должное их роли в марсианской истории и уважали мудрость их командиров. Время от времени Совета командиров Ордена спрашивали даже могущественные принципсы Легио Титаникус, поскольку лорд Вертикорда и лорд Катурикс обладали сердцами настоящих воинов в сочетании с хладнокровием дипломатов. «Но почему мы до сих пор болтаемся в этой дыре и занимаемся истреблением одичавших сервиторов?» — воскликнул Мавин, забыв, что мультисеть, объединяющая всех рыцарей, еще включена. «Да потому что так приказано, Мавин», — сказал Статор. «Или ты об этом забыл?» «Нет, настоятель», — сокрушенно ответил Мавин. «Я только хотел сказать, что эти рейды кажутся мне напрасной тратой сил. Неужели протекторы Магаса Максимала не в силах справиться с этими отщепенцами?» «Не так эффективно, как это делаем мы», — вмешался Крон, словно цитируя устав. От такого подхалимства Мавин невольно скривил губы. «Верно, Крон», — заметил Статор. «Наш долг — охранять реакторный комплекс. И это почетное задание, независимо от того, как ты к этому относишься». Мавин не преминул воспользоваться представившейся возможностью. «Но ведь рыцари Тараниса когда-то участвовали в Великом Крестовом Походе. Мы сражались бок о бок с величайшими героями Империума. А сейчас только и делаем, что стреляем по отбившимся от рук сервиторам. Что почетного в этой работе?» «Сегодня борьба с противниками флотилии воителя требует больших сил, чем наши», — ответил Статор. И Мавин уловил горечь в его голосе. «Великий Крестовый Поход близится к завершению». «А что же останется нам?» — воскликнул Мавин, ободренный словами Статора. «Неужели нет экспедиции, где будет востребован опыт нашего ордена?» «Рыцари в экспедициях не нужны», — возразил Статор. «Для поддержки армии требуются божественные машины. Наша же роль заключается в охране Марса и поддержании традиций нашего ордена. А выполнение своих обязательств и есть важная часть наших обычаев. Это тебе понятно, Мавин?» «Да, настоятель», — ответил Мавин. «А теперь надо заканчивать обход и убедиться, что здесь больше никого не осталось. Максимал беспокоится о безопасности этого объекта, и лорд Катурикс дал слово, что мы ее обеспечим». Мавин вздохнул и повел своего рыцаря к тому месту, где искрили выходящие из твердой оранжевой почвы толстые кабели. Там сервиторы пытались подключиться к сети, чтобы получить подпитку для механических частей своих тел. Неподалеку обнаружились останки техноматов и рабочих, направленных для устранения неполадок. Под действием тепла, излучаемого термоядерным реактором, их кровь уже начала свертываться. «Крон, проверь, не осталось ли там еще кого-нибудь», — приказал Статор. «Обычно они охотятся большими стаями». «Да, настоятель», — ответил Крон. И его рыцарь, минуя мертвых сервиторов, прошел сквозь прореху в ограждении из витой колючей проволоки, окружавшей реактор. Крон направился вверх по крутому склону, чтобы проверить территорию позади груды огромных валунов. Управление огромной машиной на такой неровной местности требовало немалого труда. И Мавин, провожая взглядом своего брата-наездника, не мог не восхищаться его мастерством. Верхняя часть корпуса в форте с металлом развернулась на поясном шарнире в сторону Эквитас Беллум. И хотя Мавин не мог видеть лицо настоятеля за красным щитком визора, он ощутил на себе его суровый решительный взгляд. «Следи за тылом! Кто-то мог проскользнуть мимо нас!» — приказал статор голосом угрюмым и жестким, как поступь его машины. «Если что-то случится, я спрошу лично с тебя». «Да, настоятель», — ответил Мавин, — «я все исполню». Для Марса было обычным делом, что машина и человек, долгое время работающие вместе, перенимали друг у друга некоторые черты характера. Заслуженный Фортис Металлум был суровой и неуживчивой машиной, не знающей милосердия, и как нельзя лучше подходил статору. Мавин встречался со многими пилотами Титанов и после нескольких минут разговора мог безошибочно определить, кто какой машиной управлял. Пилотами гонщик были задиристые, похожие на волков сорвиголовы, тогда как средними титанами командовали высокомерные и самоуверенные воины, смотревшие свысока на всех своих собратьев. Мавин понимал, что их поведение вполне объяснимо, поскольку управление колоссальными машинами, обладающими грандиозной разрушительной силой, неизбежно накладывает отпечаток на характер любого человека. К тому же, это было своего рода защитой от нрава машины, способной подчинить себе пилота. Статор развернулся и вслед за кроном направился к разрушенной секции ограды, а Мавин, проводив его взглядом, ловким маневром отвел свою машину назад. Рыцарь намного уступал Титану в размерах, но тем не менее обладал поразительной конструкцией органов управления. Для обеспечения работы Титана требовалась целая команда. Сервитор при каждой орудийной системе, рулевой, управляющий движением, техножелез для общения с воинственным духом машины, управляющий экипажем модераторы и осуществляющий общее командование Принцепс. Рыцарь же был превосходным сочетанием плоти и стали, могучей боевой машиной, управляемой единственным пилотом, воином, обладавшим достаточной решимостью, чтобы держать в руках мощное создание и смирением, чтобы сознавать пределы допустимого риска. Мавин вернулся к термоядерному реактору и увеличил зону обзора Ауспика, чтобы запеленговать одичавших сервиторов, отколовшихся от основной группы, хотя и не слишком надеялся на успех. Даже если бы кто-нибудь ускользнул, какую опасность могут представлять несколько неисправных сервиторов? Необратимо поврежденные или неудачно прооперированные существа, как правило, просто отправлялись на пустыри, заваленные токсичным шлаком районы между марсианскими кузницами. Подавляющее большинство негодных сервиторов погибало, но кое-кто выживал, хотя назвать их жалкое существование жизнью было явным преувеличением. Многие из оставшихся сервиторов механически пытались выполнять работу, для которой были предназначены, и шатались взад и вперед, не способные понять, что они уже не на службе. Но в отдельных случаях поврежденный мозг давал возможность некоторой автономии, и эти несчастные волочили жалкое существование, питаясь трупами. Привлекаемые источниками тепла и энергии, они сбивались в неорганизованные банды и бродили по окраинам владений механикум, нападая на рабочих и подключаясь к сетям, чтобы поддержать жизнь в своих изувеченных телах. Вот их-то и следовало уничтожать. Этот вывод завершил цикл размышлений Мавина. Наездник поднял голову, и верхняя часть корпуса рыцаря в точности повторила его движение. Скалы вокруг реактора были пусты и безлюдны. Красноватые вулканические пики, выглаженные приносимыми верхними ветрами тучами пыли, тянулись до впадины с северной стороны объекта. Сердце реакторного комплекса, расположенное в 600 метрах от окружающего его заграждения, представляло собой замысловатое нагромождение труб, кабелей и блестящих антенных мачт. В центре комплекса возвышалось огромное куполообразное сооружение со множеством разъемов и вентиляционных отверстий на изогнутой поверхности. Потоки воздуха, разбивавшиеся о купол, распространяли вокруг волны тепла и электромагнитных излучений. В бороздах гиганта располагалось множество термоядерных реакторов, но этот, стоящий на северном склоне Патеры Улиса, был среди них самым большим и построил его Магас и Плувиен Максимал. Адепт Максимал считался среди магасов Марса одним из самых влиятельных, и его ядерные реакторы снабжали энергией несколько вассальных кузнец в Нагорье Фарсиды. Такие отношения были обычными для Красной планеты. Древние договоры объединяли кланы и кузницы взаимными соглашениями о защите и распределении энергии, что позволяло мирно сосуществовать различным группам с противоположными интересами. Отношения Максимала не ограничивались договорами с союзными кузницами. Обязательства о поставке энергии взамен на защиту связывали его также с воинскими орденами, включая наиболее уважаемые из Легио Титаникус. «Так почему же их здесь нет?» – пробормотал Мавин, обращаясь к самому себе. Наверное, слишком заняты внутренними дрязгами, вот почему». Мавин отмахнулся от мыслей о растущей напряженности на Марсе и продолжил путь, поворачивая из стороны в сторону верхнюю часть корпуса и дробя в пыль попадающие под ноги рыцаря булыжники. Ему необходимо просканировать каждый проход к ядерному комплексу, и сколь бы ничтожной ни была угроза, если какой-то сервитор проскользнул мимо, статор задаст Мавину головомойку. Наездник ощущал камни под ногами Эквитас Беллум, как будто его тело и органы чувств разрослись до размера рыцаря. Протекторы Механикум из отряда охраны реактора, заслышав грохот его тяжелых шагов, тотчас повернулись и почтительно поклонились. Рабочие сервиторы, обслуживающие гигантский реакторный комплекс, медленно и неуклюже двигались, скованные массивными костюмами термохимической защиты. Огромный трансформатор, соединенный с реактором кабелями метровой толщины и решетчатыми вышками заземления, рассыпал яркие искры. Вырвавшаяся из трансформатора голубая молния проскочила по кабельному каналу до того места, где провода уходили под рыхлый верхний слой почвы и дальше, под скалы, чтобы доставить энергию во все уголки этого района Фарсиды. Мавин невольно мигнул, ощутив вибрации ауспика, отреагировавшего на мимолетное движение на дальнем краю реактора. Наездник сосредоточился на этом участке и увеличил приближение, стараясь рассмотреть, что же попало в поле обзора сканера. «Кровь машины!» — воскликнул он. Луч ауспика отразился от какого-то большого объекта, образующего паукообразный электромагнитный контур, совсем не похожий на отражение сервитора. На одно краткое мгновение возникло впечатление, что ему сопутствует множество других сигналов. Но уже через доли секунды контур исчез, словно ничего и не было. Ауспик совершил еще несколько циклов обзора, и Мавин начал сомневаться, видел ли он вообще что-нибудь. Ауспик рыцаря был подсоединен к нервной системе пилота через позвоночный разъем. И интерпретация поступающей информации сама по себе была особым искусством, сочетанием интуиции и логической оценки реальных фактов. Так или иначе, но в этом районе из-за постоянных разрядов и утечек радиации вообще было трудно доверять показаниям ауспика. Но вот силуэт паука появился снова, и на этот раз Мавин больше не сомневался. Там было нечто, и это нечто не излучало никаких дружественных позывных. «Настоятель, кажется, я что-то обнаружил», — произнес он вслух. «Что означает «что-то», Мавин?» ответил ему голос статора. «Я не уверен, но сигнал поступает с противоположной стороны реакторного комплекса. Еще сервиторы?» — спросил Крон. Мавин прикусил нижнюю губу. Хорошо бы паук появился еще раз, чтобы он мог доложить более конкретно. Но сигнал ауспика, подключенного к мультисвязи, свидетельствовал лишь об устойчивом уровне радиации. И все же Мавин был уверен, что на дальней стороне комплекса появилось нечто большее, чем группа одичавших сервиторов. «Нет», — ответил он, — «что-то более крупное».